Глава 16. Новые мечты. Левая нога вдруг поехала по мокрому от пота лошадиному боку. Данила рванул было повод, но в последний момент ему стало жалко животное. «Все равно ведь упаду», — решил он и отпустил коня. Земля больно ударила по ребрам. Молодцов прокатился по ней, а лошадь, испуганно легаясь, проскакала дальше. «Эх ты, что не удержался?» — раздался насмешливый голос варяга. «Да так, вышло вот». Плыть предстояло в Булгарию. Эта страна, по рассказам батьки Воислава, хоть и горная, но полей и равнин там более чем достаточно. Возможно, придется не только плыть по Дунаю, но и разъезжать по старинным римским дорогам, которых тоже немало в Булгарии. Он даже озаботился мыслью сразу купить лошадей в Киеве и перевести на ладьях, или же взять в аренду уже на месте. Покупать в Булгарии, конечно, было намного дешевле, но кто знает, как обернутся дела там, за морем. Пока же батька раздумывал, внезапно выяснилось, что Данила не умеет ездить на лошади. От слова совсем. Братья-варяги, конечно же, не оставили друга в беде и дружно взялись за обучение, которое в их исполнении походило на изощренную пытку. «Так вышло!» — передразнил Шибрида и засвистел соловьем. Вершок, невысокий конек, скорее помесь осла и пони, заскакал обратно. С такого и падать было не страшно. Он ткнулся губами к Шибриде в поисках лакомства, варяг потрепал мохнатую голову. «Пожалел тебя, молодец, пожалел! У него и проси еду, он тебя избалует!» «А если и пожалел, то что, плохо? Ты же говорил, что своего коня оберегать как друга надо!» Данила отдал вершку сушеную морковку. «Так и другу бывает полезно по заднице получить, чтобы шевелился быстрее и задницу свою от более страшной участи уберег. Вот ты за поводье не стал тянуть, а в настоящем бою тебя бы уже в плен взяли. По душе тебе такая участь?» «Нет, но было бы у меня стремя, я бы так не свалился». «Ха! Со стременем каждый дурак сможет. А ты правильной посадке научиться должен. Так ногами стискивать бока лошади, чтобы и без стремян в седле как влитой сидеть». «Кочевники тоже без стремян учатся ездить?» Данила помнил из книг по истории, что манера езды у викингов и у разных степняков заметно различалась. «Ты на печенегов не равняйся. Если ты так будешь на лошади ездить, любой копченый тебя арканом из седла вытащит, хоть со стременами, хоть без. А раз ты такой добрый и любишь по земле ходить, мы тебе с вершком покажем разницу между пешцем и конным». Шибрида легко запрыгнул в седло, конь даже и не подумал шелохнуться. «Хватайся за заднюю луку, пробежим с тобой пару кружков». Кружки оказались окружностью километров 3. «Вот», — сказал варяг отдувающемуся и красному Даниле. «Выбирай, что тебе любо. В седле скакать, али за лошадиным хвостом бегать?» И Данила выбрал. Взял повод, схватившись за гриву, запрыгнул в седло. Обхватил ногами бока коня, как учил его наставник, настолько крепко, насколько хватало сил после пробежки. И подал вершку команду начать движение. Голосом и ощутимым ударом пятками. Конек приказ понял. Взял с места тряской рысью. «Хорошо», — одобрил Шибрида. «А теперь направо!» Молодцов потянул правый повод на себя и одновременно ударил ногой по левому боку коня. Вершок повернул голову в нужную сторону. «Хорошо! А теперь прибавь ему шагу! Быстрее!» Варяг резко присвистнул. Конь под Данилой перешел в галоп, так что тот едва удержался в седле. В искусстве наездника, хоть со стременем, хоть без, главным оказались не только сильные ноги, но и умение правильно держать спину. Балансировать, подстраиваясь под темп лошади. Даже положение рук было важно. Если ими размахивать абы как, то, во-первых, запросто можно свалиться с лошади, а во-вторых, напугать ее. Ну и на скаку вообще-то не так-то просто руками махать. А порой нужно. Если у тебя в руках оружие, и ты его хочешь применить. Клек даже специальное упражнение давал Даниле. В седле повернуть корпус, отклониться, вытянуть обе руки и так далее. Молодцов натянул на себя поводья и отклонился назад. Вершок остановился. Данила потрепал его по шее. «Покажем этому варягу!» И ударил пятками. Конь скакал умеренным галопом, а Молодцов, стараясь не тянуть за повод, пытался удержать баланс на спине лошади. Получалось неплохо, только ноги стали совсем деревянные, и ляжки, несмотря на кожаные вставки в новых штанах, он, кажется, стер. «Неплохо, стой!» Шибрида еще раз свистнул, и вершок встал как вкопанный. «Научился кое-чему. Слазь, на сегодня хватит. Расседлай коня и отводи в стойло. Завтра попробуешь со стременами». Два дня тренировок прошли не зря. Шибрида сказал, что еще седмица, и Данила будет вполне прилично держаться на лошади. Ну, так, чтобы враги не падали со смеху при виде него. Два летних месяца пролетели незаметно. В них приключений и дивных знакомств Данила не испытал. Но зато отдохнул как следует и душой, и телом. Купался в Днепре, валялся до утра с Уладой на летней травке, пару раз с друзьями поохотился. Жили обережники на подворье Славянской сотни в Киеве, но за жилье платили, поскольку контракт с Путятой был временно расторгнут. До Киева после схватки на Сворожьем капище друзья добрались без проблем. Данила снова поблагодарил Вакулу за угощение и отдельно за ценный подарок. Пригодился. Забрал Уладу и поехал во свояси. Правда, перед этим поговорил еще раз с Наськой. «Уезжаю я вот. Еще раз спасибо тебе за помощь. Не взыщи, если что». «Да за что мне на тебя обижаться?» «Ну, мало ли. Ты живи хорошо, Вакула тебе наверняка хорошего жениха подберет. Детишек ему нарожаешь, хозяйство у вас будет. Все как положено. Ну о чем еще мечтать девушке?» «Ну да, ни о чем», — грустно ответила Наська. «Эй, ты чего такая хмурая? Такой хорошей девочке грустить нельзя. Не из-за того, что я уезжаю?» «Не из-за этого». Девушка шмыгнула носом. «А вот врать старшим нехорошо. Боги твои обидятся. Наська, я тебя не забуду. Приезжать к вам буду часто. Моему другу Клеку тут понравилось». Наська хихикнула. «Обернусь меньше, чем через год. Еще погуляю на твоей свадьбе». «А ты бы меня мог в жены взять?» «Ну ничего себе вопросы, сразу вот так вдруг». «Тебя?» — воскликнул Данила и тут же опомнился. «Погоди, как же, вот прямо и в жены? Послушай, ты девочка красивая, сразу видно, хозяйственная, работящая. Ну неужели прямо сейчас за меня и пошла бы?» «Ага», — кивнула Наська со всей, наверное, еще детской непосредственностью. Но потом соизволила пояснить. «Ты сильный, богатый, щедрый. Что еще мне надо?» «А ведь и правда», — подумал Молодцов. «Ей выйти замуж за меня по меркам будущего все равно, что какой-нибудь провинциалке отхватить себе охранника в солидной фирме типа «Газпрома». «Ну а если у меня изъян какой есть?» «Стерпится, слюбится», — деловито ответила она. «Умная ты больно, да с характером. Правильно Вакула говорит. Трудно мужу с тобой будет». Попытался отшутиться Молодцов. «Значит, не возьмешь?» — серьезно спросила девочка. «Я же тебе говорил, я христианин, и мне нельзя брать ни второй жены, ни наложницы». «Да, жалко. Я бы и Уладе твоей помогала». Данила стиснул зубы. Если честно, то никаких религиозных табу, касающихся двоеженства, для него не было. Да и в будущем чуть ли не большая часть мужчин имеет наложниц. Это даже почетным считается. В том-то и дело, что Улада для него была и оставалась одной единственной. Но и отказать юной девочке, спасшей ему жизнь, было трудно. Данила представил себе какого-нибудь туповатого увольня, который будет бить Наську, заставлять ее работать от темна до темна. «Блин, эта девчушка достойна большего. Ты не можешь сделать счастливыми всех женщин». Пришла здравая мысль, и буквально вопреки ей Данила сказал. «Помнишь, я говорил тебе, что поговорю с Вакулой о твоей женитьбе?» «Угу». «Так вот я и поговорю. Все, до встречи». Данила не решился как-то приобнять или поцеловать девочку. Ушел молча, чувствуя себя идиотом. Нашел кузнеца. Тот укладывал гостинцы на телегу, в которой ему привезли руду. Ее полагалось вернуть хозяину. В телеге уже сидела Улада. Стараясь на нее не смотреть, Молодцов сказал. «Вакула, можно тебя на разговор?» «Можно». «Отойдем?» Кузнец выполнил просьбу. «Вакула, ты еще с замужеством Наськи не определился?» «Да пока еще не решили ничего. Вроде обговаривали с несколькими людьми, но сватов еще не засылали». «Послушай, а можешь до моего возвращения свадьбу не играть?» «А что так?» «Ну, можешь? Мы в Булгарию идем. В конце весны уже в Киеве будем. Могу. Все равно раньше будущей осени никто обряды справлять не будет. Ну тогда договорились. До встречи. Данила попрощался с кузнецом, сам не понимая, зачем все это наговорил. Но сделанного не воротишь. После того разговора с Вакулой прошло 2 месяца. И Молодцов о ситуации, которую сам же и создал, предпочитал не думать. Взял, так сказать, себе отпуск. Он даже с Уладой не обсуждал их совместное будущее, а им обоим хотелось, чтобы таковое было. Данила привез девушку в Киев, сам обратно в будущее не телепортировался и на днях опять уходил в торговый поход. В любом случае, надо было определиться со статусом Улады, иначе бесчестно получалось. Брать в жены ее Молодцов не то чтобы не хотел. Боялся. Боялся, что оставит Уладу или будет вынужден это сделать. Он свое будущее не мог твердо предсказать. Как же ему еще брать ответственность за другого человека? С другой стороны, что бы с Данилой ни случилось, куда бы он ни пропал, по здешним обычаям для Улады куда лучше остаться законной вдовой, чем безродной девкой. Сама Улада, конечно, чувствовала колебания своего парня. Говорить ничего не говорила, но расстраивалась. Молодцов тоже все это видел и собирался с духом для разговора. Но тут началась эта кутерьма с обучением верховой езде, и личное общение пришлось отложить. Прокатиться на лошади со стременами тоже не вышло. Князь Владимир вернулся с Лавитв. На днях он должен был принять личную присягу у Воислава. А сразу после — отплытия. Путяте пришлось ускорить сборы каравана. Он попросил батьку обережников выделить несколько человек, чтобы компаньоны были сговорчивее во время сделок. Именно попросил, поскольку официального ряда с клятвами богам еще не было, только после присяги. Воислав выделил отличившуюся недавно тройку — Данилу, Шибриду и Клека. Следующие пару дней они ходили за купцом и давили всех своим видом. Нудная работенка. Кормили и поили, правда, хорошо, но Молодцов и так жил не впроголодь, а за летние месяцы так и вовсе заметил, что стал из формы выходить. К вечеру второго дня, когда братья-варяги ушли тискать подвернувшихся девок, Данила остался в зале гостиницы, где купцы немного отпраздновали заключение сделки. Он не спеша потягивал мед, когда вдруг ему попалось за одним из столов знакомое лицо. Недолго думая, Молодцов подошел к четверым выпивающим викингам и громко сказал: «У меня к тебе долг!» Старший из них тут же обернулся, оскалился. «Я тебе должен?» «Да, ты должен позволить оплатить тебе его». «Вот как! И чем же ты хочешь отплатить?» «Медом и пивом для всех, и жирным мясом. Хотя это будет малая плата за то, что ты сделал для меня, Свитко Акула. Так что я все равно верну тебе долг». Компания за столом загоготала. Викинги любили хороший юмор, тем более с примесью чернухи. «Так и быть, сегодня мы набьем животы за счет Даниила Молодца», — ответил Свитко. «Принять дар от такого славного обережника Воислава нам за честь. Тем более у него наверняка есть истории, чтобы развлечь нас за трапезой». «Истории разные есть. И достойные саги тоже». «Ну, тогда не будем ждать. Эй, трактирщик, мясо всем на хлебе и пиво самого лучшего!» «Так что за сагу ты хотел нам рассказывать?» Память у викинга или обыкновенного купца была цепкая, несмотря на литры выпитого пива. Данила и сам понял, что сболтнул лишнее. «Хотел рассказать сагу о полоцком берсерке Болдыре и злобном колдуне, что думал обмануть честных обережников, но не вышло». Данила рассказал истории об обеих встречах обережников с отморозком Болдырем, убрав подробности, могущие оскорбить язычников, но приукрасив парочкой красочных моментов. «Ха! Богом клянусь, эта история и вправду достойна саги!» — воскликнул румяный молодой паренек из компании Свиди, у которого едва пробился пушок на щеках. «Богом?» — переспросил Данила скорее на автомате, чем из любопытства. «Да, богом!» — ответил Свиди. «Мы все исландцы-христиане!» И выудил из-под рубахи крест. «Ничего себе!» Молодцов действительно был удивлен. Во-первых, он знал, что Исландия находится очень далеко от тутошних мест. А во-вторых, оказалось, что и там, в такой невообразимой дали, есть христиане. Примерно этот вопрос он и задал Свитко. «Мои родичи не исландцы, но мой дед, Торбьерн, вынужден был уплыть из Дании еще при Горме Старом. Отец Торанин снискал много славы на лебединых дорогах, служил у Сигурда, ярла Трондхейма, и был подло убит вместе с ним сыновьями Эйрика Кровавая Секира. Мне тогда не исполнилось и 5 лет. Мать увезла меня обратно в Исландию, там я воспитывался у родичей. А когда мне исполнилось 15 зим, я вместе со своим славным Хёвдингом Торвальдом, сыном Кодрана, которого еще прозывают путешественником, отправились обратно в Данию к Свейну, незаконнорожденному сыну Харальда Синезубова, который тогда еще не стал конунгом. Там же, в Дании, когда Свейн крестился во имя кесаря Отто, мы с Торвальдом приняли крещение, а чуть позже отправились в Исландию творить великие дела. «Да, великие! О ваших делах сочинили немало хулительных нидов!» Насмешливо донеслось почти рядом. Примечание. Нидов, стихов. «Ты посмотри, Скеги! Да это же длинношей! Прихвостень самого Торвальда! Сына колдуньи сюда пожаловал! А я уж думаю, не морок ли мне на глаза навели? Вот не думал их тут встретить!» Двое бородатых блондинов оторвали рожи от столов и нагло пялились на исландцев. «Что, Свиди, привел весь свой род за собой? Больше никого не осталось из тех, кто принял новую веру?» «Ты лучше вернись в Исландию, Игимунд, и поищи своих родичей в Ивовой долине. Может, еще не все их кости растащили вороны? Или за тебя справились другие? Те, кто драпал от нас, волочась за лошадиными хвостами?» Викинг оказался на ногах так быстро, что стул, на котором он сидел, отлетел в стену. Его приятель последовал этому примеру, и у них обоих в руках оказалось оружие. «Ты ловко мелешь языком, длинношей! За это тебя вышвырнули из рода, как шелудивого пса!» Язык оппонента Свиди заплетался, и вместо грозной отповеди все прозвучало скорее как невнятное брюзжание. «А секира я владею еще лучше, чем языком, проверишь?» «Кучка изгоев на чужой земле набралась смелости. Ну давай, ответь за свои слова, Свиди!» Игимун со Скегги приблизились к столу акулы. И если рожи их изрядно окосели от выпитого, то на координации это никак не сказывалось. Шагали они плавно, топорики перекидывали в руках очень уверенно. Акула со своими людьми тоже поднялся. Молодцов вместе с ними. Но остался стоять чуть в стороне. «Мы в Киеве, здесь запрещены хольмганги!» Ляпнул он первое, что пришло в голову, хотя понятия не имел, что запрещено, а что нет. «Помолчи, славянин, тебя не спросили!» Огрызнулся Игимунд. «Ну так что молчишь, длинношей? Слова в горле застряли? Или не хочешь подставлять свою шейку под моего гладкореза?» «А ты-то сможешь дойти до ближайшего перекрестка?» Ответил Свитко. «Не будешь скулить, что эта лошадь ногу подвернула?» «Если вы биться хотите, то надо Тиуна позвать или еще кого?» Опять встрял Данила. «Без тебя знаем, славянин! Ты вообще кто такой? Что тут делаешь? Ты длинношеему кто?» «Да я так, мимо проходил». Молодцов вскинул пустые руки и стал по дуге пятиться от грозного викинга. «Не веришь мне? Вон у Свитко спроси». Игимунд отвел взгляд в сторону. Пальцы Данилы подцепили ремешок кистеня, короткий кистевой замах — бум! Грозный викинг упал как подкошенный, а его приятель застыл в удивлении. Самого момента удара он не видел. Чем его нанесли, тоже. Ну, еще сказалось, наверное, выпитое пиво. «Лови, друг», — добродушно сказал Молодцов и бросил ему кистенек. Скегги поймал и вместе с этим получил пинок по яйцам, который Данила нанес вместе с броском. «Эй, ну что ты, друг?» Ласково подхватил он пахаря лебединых дорог так, чтобы оставшимся посетителям корчмы из тех, что могли еще попасть кружкой в рот, драка не бросалась в глаза. «Аккуратнее надо с пивом. Пошли на воздух». И уже исландцам. «Второго тоже возьмите». Вся компания отнесла зачинщиков в темную подворотню, куда даже собаки брезговали заходить. И после чего все стали решать, что же делать с пленниками. Игимунд еще не очнулся. А его другу один из людей Свитко по пути двинул рукоятью ножа по затылку так, что он тоже пребывал в отрубе. «Ну что тут решать, брюхо вспороть да в воду?» «Не годится, искать будут», — ответил одному своему человеку Свиди. «Будут спрашивать, кто последний видел, где были, на наш след могут напасть. А еще не по-христиански это». А давайте тогда разбудим их и заставим поклясться своими богами, что не будут нам мстить. И с этим отпустим», — предложил самый молодой из исландцев. Старшие на него так посмотрели, что тот сам смутился. «Кажется, я знаю, что делать», — предложил Молодцов. «Принесите-ка мне еще два кувшина пива». После того, как оба кувшина опорожнили в глотке викингов, исландцы шустро обыскали их, изъяли все ценное и оставили лежать в собственной моче и пиве. В любом случае, пока Скеги и Игимунд очухаются, много времени уйдет. А когда придут в себя, вряд ли вспомнят, что с ними случилось. Да и что, вспоминать, как незнакомый славянин вырубил их непонятно как? «Пойдем с нами, Данил, на постоялый двор, где мы ночуем. Там закончим начатое». Уже в комнате, которую снимали исландцы, Свиди разложил на перине всю добычу, взятую на его приятелях. «Серебра у них мы нашли на 1500 гривен. А все, что кроме этого, пояс, ножи, кошели. Я у тебя куплю за 2500. Хорошая цена, сам посмотри на товар. А носить тебе их я не советую. Видишь, вышивка на них очень приметная». «Да не надо мне всего этого. Мы же друзья, Свитко. Тем более я тебе должен». «Прости, я не понял тебя, молодец». Исландец всем своим видом выражал недоумение. Данила опомнился. «Ну, как скажешь. Хорошая цена за вещи». И накрыл своей ладонью гривны, которую держал Свиди. «Зато теперь мы в расчете». «Нет, теперь я перед тобой в долгу». Мозолистая длань исландца перевернулась, и серебро стало собственностью Данилы. «Если хочешь, оставайся с нами, Даниил. Твоим друзьям не скучно, а нам есть о чем поговорить». «Вы не будете менять место ночлега?» «Нет, сегодня вечером». Акула хитро улыбнулся. «Если мы сбежим сейчас, это будет подозрительно. А на завтра сменим постоялый двор, поближе к пристани». «Разумно. Слушай, а что это были за хреноголовые? Я так понимаю, у вас вражда. И кто такой Торвальд, о котором ты начал рассказывать?» «Торвальд сын Кодрана, великий человек. Мудрый и благородный, как конунг. И это сказал не я, а сам конунг Свейн Виллобородый. О нем есть что рассказать, но сначала промочим горло. Игги, тащи кружки. Выпьем за достойного и мудрого Даниила молодца, Хирдмана Воислава, который не уступит в своих доблестях лучшим хёвдингам Севера». Вся компания выпила пиво и меду, предусмотрительно прихваченного из корчмы. «Ну что ж, Данил», — сказал Свитко, вытирая усы. «Если ты хочешь узнать, кто такой Торвальд Путешественник, которого еще называют ведьминым сыном, то слушай. Жил в Исландии Эйлиф Орел. Его именем названы высокие горы в дымном берегу во фьорде пологого мыса. Эйлиф Орел был сыном Атли, сына Скиди Старого, а женой его была Торлауг, дочь Сэмунда с Южных островов. У него родилось трое сыновей. Одного из них звали Кодран, который взял в жены Ярнгерду. У него было двое сыновей. Орм и Торвальд. Орма Кодран любил, а Торвальда держал за пасынка, плохо одевал и давал самую тяжелую работу. Так было, пока не увидела все это вещунья Тордис с берега пологого мыса и попросила отдать Торвальда ей. Кодран согласился и дал им в путь серебро. С тех пор Торвальд жил у Тордис. Она заботилась о нем и воспитала. У нее я встретился с ним, когда мать привела меня к вещунье заговаривать ногу. Через 4 года, когда нам исполнилось по 15 лет, мы вдвоем и еще 7 таких же, как мы, отроков, поплыли в Данию и нанялись в Хирд Свейна Виллобородова. Тот почти сразу стал выделять Торвальда среди других хускарлов, а затем и хольдов, и вскоре сделал своим советником. И по делу. Торвальд был храбр, как берсерк, силен и проворен в бою, а еще умен, честен и красив. За это его любили в Хирде. Всю добычу он всегда делил по чести, наделяя правом первого выбора тех, кто отличился. Но уже тогда он проявлял милосердие, как и подобает христианину. Из пленников он выбирал самых знатных людей, хорошо с ними обращался и отпускал за выкуп даже вместе со слугами, пускай за них не давали серебра. Видя все это, даже те, кого грабил Торвальд, славили и хвалили его. А однажды, благодаря своей чести и милосердию, Торвальд спас самого конунга Свейна. Свитко сделал перерыв, чтобы перевести дух. Игги сразу ему подлил пиво. А Данила с усмешкой думал о гуманисте Торвальде, который торговал заложниками. А потом вспомнил, что викинги Гуннара сделали с людьми купца Черняты, добровольно сдавшимися им. И решил, что по меркам нынешнего времени этот человек и в самом деле гуманист. Отхлебнув пиво, акула меж тем продолжал. «В Британии мы взяли замок. Торвальд посоветовал Свейну, как это лучше сделать. И за это тот дал ему право выбрать любую вещь из добычи. И Торвальд выбрал сына хозяина этого замка, а потом отпустил его за выкуп. Наш Хирт остался в замке надолго, и тамошние герцоги и конунги собрали большое войско и осадили нас. Мы попробовали прорваться, но ничего не вышло. Тогда главный герцог, помня, как хорошо обращались с его сыном, предложил Торвальду выйти на свободу. Но тот ответил, что ни за что не выйдет, если конунга Свейна и всех его людей не отпустят на свободу. И герцог сделал это ради него и благодаря его милосердию. И все это подтвердил сам Свейн на перу с двумя другими конунгами. Не зря Тордис отказывалась брать серебро у Кодрана, которое тот нажил поборами и притеснениями, а взяла только серебро, которое осталось от наследства Эйлева Орла. Она сказала тогда, «Не годится серебро, собранное из жадности, человеку, который будет щедрым и справедливым». Через несколько лет Свейни заручился поддержкой Отто Кесаря и стал конунгом Дании. Взамен он принял крещение вместе со своим Хирдом. Тогда же и я с Торвальдом крестился. А чуть после мы встретились с епископом Фридриком и вместе решили отправиться в Исландию, чтобы там привести людей к истинной вере. Много подвигов мы совершили. Многим людям открыли свет истинной правды. Но немало врагов скопили тоже. Обо всем рассказывать не буду, то достойно отдельной саги. Пусть те, кто умеют лучше, обо всем расскажут. Скажу лишь о главном. Когда Торвальд с нами прибыл в Ивовую долину к своему отцу Кодрану, он его и свою семью первыми захотел обратить к истинной вере. На что Кодран ответил, что у него есть вещун, который ему очень помогает, и который живет в большом и красивом камне. Те, кто жил в Ивовой долине, знают его. Светко обвел своих спутников взглядом, и все уверенно закивали. Когда до Данилы дошел смысл сказанного, у него пробежал холодок по спине. Вещун, который живет в камне. Свиди об этом рассказывал без напускного страха или драматизма, и все это в его истории прекрасно соотносилось с походами викингов, битвами с герцогами и дележом добычи. Для Свиди и его спутников все это существовало неразделимо, в одной реальности. Даниле стало немного не по себе и чуть-чуть завидно. Люди перед ним могли по-настоящему верить, а он все еще оставался дитем материалистичного 21 века. Свиди, видя задумчивость Молодцова, покосился на него, но тот сказал: «Ничего, все нормально. Прости, что отвлекся. Продолжай». Акула кивнул. «Так вот, тогда Торвальд сказал: «Давай, отец, заключим с тобой соглашение. Если епископ сможет прогнать вещуна из его надежного убежища, ты оставишь его и обратишься к самому могущественному богу, нашему Создателю, который является истинным богом и которого никакая сила не может победить». И три дня подряд подходил епископ к вещуньему камню, окроплял его святой водой. И каждый раз на следующую ночь во сне Кодрану являлся вещун и просил заставить епископа прекратить лить кипяток на камень. Но не послушал Кодран духа. И после третьей ночи тот исчез из камня. Тогда отец Торвальда со всей семьей и многими из тех, кто жил в Ивовой долине, принял крещение. После этого Фридрик с Торвальдом и мы, те, кто последовал за ними, целый год проповедовали в Исландии и многих людей обратили к истинной вере. Но многим это не нравилось. А Хедин с холодного склона даже нанял скальдов, чтобы те сочинили хулительный нид. Вот епископ 9 деток выносил, а Торвальд — папа. Торвальд убил тех скальдов, но это огорчило Фридрика. Он сказал, что христианину не должно мстить даже за обиду. Тем более тех, кто принял крещение, в самом деле можно назвать духовными детьми его и Торвальда. Следующей весной на большом весеннем Тинге, что на Цаплином мысу, собрались те, кто придерживался старых богов. Там они порешили убить Торвальда, епископа и всех, кто держался их стороны. Торвальд был на этом тинге. И я тоже. Но убить нас у них не вышло. Свиди оскалился. Мы и те, кто остался цел из нашей дружины, вернулись к себе на хутор в Ивовую долину. Но летом язычники собрали большое ополчение и двинулись туда. Но Торвальд подкараулил их на перевале у входа в долину и устроил камнепад. Одним камни переломали ноги, другие свалились с лошадей и их сильно потоптали. Меньше всего досталось тем, чьи лошади ускакали, и они добрались домой пешком. Зиму мы пережили спокойно, а весной решили уплыть обратно в Данию, чтобы больше не проливать зря кровь. Сначала наш корабль зашел в Вестфолд, и, должно быть, никак иначе, как по Божьему повелению, в этот же фьорд зашел корабль Хедина с холодного склона, который больше всех богохульствовал, принес вреда Торвальду и сильнее всех подбивал людей на тинге изгнать его с острова. Хедин сошел на берег, чтобы заготовить лес. Тогда Торвальд собрал всех своих друзей и убил Хедина и всех, кто был с ним. Но из-за этого они сильно поссорились с Фридриком. Епископ сказал, что Торвальд никогда не перестанет проливать кровь. С этого дня их дороги разошлись. Торвальд решил отправиться в далекое путешествие через Ньорвезунд в Йорансир и Миклагард. Царьград, по-вашему. Примечание. Гибралтар и Иерусалим. Я сопровождал Фридрика до Саксланда, где тот остался в обители Бенедикта, а я поехал дальше по торговым делам. Со мной ты видишь тех из моего рода, кто принял истинную веру. Нас мало, но на нашей стороне правда. А с Торвальдом мы уговорились встретиться через 3 года в Царьграде. И вот теперь мой путь лежит туда. Хорошая история, — одобрил Данила. Чистая правда. Ты ведь нашей веры молодец, — спросил Акула. Да. Данила ничуть не удивился этому умозаключению, вытащил свой крест и перекрестился по восточному обряду. На Светко это не произвело никакого впечатления. Должно быть, в нынешнее время кругом было слишком много язычников, чтобы братья-христиане разделялись из-за догматических споров. Да и не разделились еще церкви. «Я сразу понял это», — сказал викинг. «Еще там, в Смоленске, когда почувствовал, что тебе надо помочь. Должно быть, Бог меня направил». «Должно быть». «Видишь, как все хорошо обернулось? Ты помог мне, а я помог тебе». «То, как вы уделали поединщика в Гимли, лучший подарок!» «Ну, это спасибо науке Воислава. И ты знаешь, что он тоже крещеный. И мне очень помог. Правда, не потому, что я христианин, а потому, что Воислав...» Данила чуть не оговорился, вовремя вспомнив, что слово «мужик» здесь оскорбительное. «Муж, достойный, каких мало». «Я думаю, он не уступит в доблести твоему другу Торвальду». «Я тоже слышал о нем много хорошего», — закивал Светко. «Нам, христианам, надо держаться вместе. Времена меняются, все больше людей открываются свету истины. Но бывает и по-другому, как в Исландии или здесь, в Киеве». Исландец стиснул оловянную кружку в руке так, что она прогнулась. В Даниле проснулось сочувствие, он улыбнулся, положил руку на плечо своему собеседнику. «Брат, времена меняются, и ты даже не представляешь, насколько быстро. Прояви терпение, и ты сам не поверишь тому, что происходит вокруг». Светков взглянул в глаза Данилы и ничего не ответил, лишь улыбаясь кивнул. «Жаль, Свиди, нам с тобой не по пути». Съехал с пророческой темы молодцов. «Мы в Булгарию идем». А я был бы очень не против продолжить дружбу с такими достойными людьми. Ну и с Торвальдом-путешественником увидеться. Увидишься. Обратно мы думаем пойти через Русь. Тогда и встретимся. Уверен, на Волоках вам будет нелегко, потому что ладья ваша будет доверху нагружена самым дорогим товаром. За это и выпьем. Выпьем, — поддержал Данила. «Ну что, другие, что-то мы припозднились, пора и почивать. Данил, если хочешь, можешь остаться у нас». «Да вроде мой наниматель меня не ждет, а мои друзья ушли к девкам. Не хочу им мешать, так что, пожалуй, останусь тут, если не помешаю». Исландцы засмеялись, как будто Данила сказал что-то смешное. На этом бурный вечер закончился.